Дадона не ошиблась. Пенетралия представляет собой лабиринт. Туннели закручиваются в спирали. Перед прожекторами возникают зубчатые откосы, а потолок постоянно опускается до верхушек шлемов. Проходы развиваются и раздваиваются. Повсюду дыры, гротов и нор. Неосматриваемые повороты выводят к вызывающим головокружение сводам, а небольшие пещеры внезапно образуют тупики. Тьма почти ощутима физически. Вязкий мрак пожирает свет наших ламп. Прожекторы моего доспеха указывают путь. Свет нащупывает себе дорогу среди углов и острых камней. Впереди пляшет луч со шлема Дадоны, которая ведет меня по разветвляющейся сети туннелей. Позади трое цикатрицев, все из числа бывших резервистов Тарксиса. Осматривают дыры и пустоты при помощи подствольных фонарей. Мой щит скребет об углы, а клинок остается сзади, готовый рвануться вперед и снести голову несущего слова с бронированных плеч или же рассечь тело неудачливого культиста. «Десинор, что у тебя?» – спрашиваю я по воксу. «Это место мертво», – передает тот в ответ. «Если Унгал Шакс и был здесь, то думаю, что мы его упустили». «Фарнакс, несущие слова были здесь», – уверенно сообщает боевой брат. «Мы добрались до большого зала в центре туннелей. Тут статуи и рисунки». Я киваю собственным мыслям. Если судить по аркологии Тантарем, наши сородичи-предатели и их последователи-культисты занимаются бессмысленным идолопоклонством, создавая храмы со статуями и молясь у каменных стоп своих иномировых покровителей. Я отмечаю позицию Фарнакса на оптическом слое. «Удерживайте позицию», — говорю я. «Мы идем к вам. Брат Десинор, встречаемся в этом зале». «Принято», — отзывается Десинор, — «но я потерял в этих проклятых туннелях одного из моих людей. Сержант Градин его ищет. Скоро будем там». Пробравшись сквозь плотный мрак и клубок пересекающихся коридоров, мы выходим на открытое пространство большого помещения. Я вижу в смоляной тьме впереди лучи прожекторов, которые рассекают мглу словно клинки. Фарнакс и его люди ждут возле центра пещеры, но свет их фонарей моргает и прерывается. Подойдя ближе, я понимаю причину этого. Фарнакс был прав. Здесь статуи, но нет ничего похожего на то, что мне доводилось видеть в темных часовнях и молельных ямах аркологии, занятых культистами. Эти изваяния различаются по размеру, но имеют человеческие очертания. Все они созданы из материала, похожего на обсидиан, угловатого и кристаллического. Он поглощает свет наших фонарей, словно черная дыра. Полуночно-черной, стеклянистой поверхности не видны даже наши отражения. Просто не хватает света. Вещество пожирает все. Вулканическое стекло, нахмурившись, произносит, первопроходец Дадона. Точно не на калке, не в таких количествах. Я вижу, как в свете ламп темная субстанция начинает испаряться и клубиться. Она растворяется и уплывает прочь, словно разреженный черный пар. Действительно странно. «Это не обсидиан», — говорю я. «Ничего не трогайте, никому ни к чему не прикасаться». Кажется, будто статуи созданы из затвердевшего мрака. Изваяния повсюду, они мешают лучам прожекторов Фарнакса. Ультрадесантник и солдаты 14-го Фарсерского что-то рассматривают в центре скального зала. Вокруг них собрано множество статуй. Толпа кристаллических фигур, каждая из которых обращена лицом к центру. Это определенно тревожит. «Что у нас?» – нетерпеливо спрашиваю я боевого брата. Фарнакс стоит на коленях. При моем приближении он поднимается. «Какой-то нечестивый храм», — подтверждает он. «Похоже, использовался для церемоний и единения с чудовищами из Империев. Он указывает на пол у меня под ногами. Грубая поверхность выровнена и отполирована. На скале вырезан узор. Ужасные глифы и символы, от которых у меня болят глаза. Гонорарий культистов-добровольцев привели сюда на пожертвование и церемонию для заключения союза с каким-то злом или чудовищем. Я слышу слова Фарнакса, но редко понимаю, что библиарий имеет в виду. Я воин-практик до мозга костей. Меня редко интересует материальность или имматериальность природы Вселенной. Я верю в одно – в свой легион. Ультрадесантники раз за разом доказывали, что в силах убить все, с чем сталкиваются. Все прочие измышления – чистая теория. «Так это были добровольцы?» – спрашивает Ионни Дадона. Фарнакс делает шаг в сторону, демонстрируя ужасную груду опаленных тел в центре узора. Поверх почерневших грудных клеток распростерт адепт красного муниона. Женщина, тонкие пальцы которой до сих пор сжимают рукоять вонзенного в сердце жертвенного кинжала. Губы Додоны кривятся от омерзения. Мрачная картина и интерес моего брата к ней быстро меня утомляют. Тут что-нибудь указывает на Унгала Шакса или его местонахождение, спрашиваю я. «Унгал Шакс здесь», сообщает Фарнакс. «Думаю, это он позади тебя». Мое лицо скрыто шлемом, и Фарнакс не видит, как оно хмурится от жутковатого известия. Я разворачиваюсь и обнаруживаю у себя за спиной еще одну статую, такую же угловатую и кристаллическую. Рост и мощь идола под стать моим, руки воздеты в жесте триумфа или удовлетворения. В одной из них скипетр. Нет, Крозиус навершием в виде решетки или ворот. Возвышенные врата. В свете прожекторов моего доспеха мерзость начинает тлеть, сочась на слабом сквозняке невесомой тьмой. Я оглядываюсь на остальные изваяния. Картина проясняется. Несмотря на угловатость и беспросветность фигур, у многих есть общие черты. Шлемы, ранцы и широкие очертания боевой брони легиона. Похоже, что идолы меньшего размера между ними – полуночно-черные воплощения культистов, застигнутые в миг ликования и безумия. Я обнаруживаю, что мой шлем непроизвольно покачивается из стороны в сторону. Во имя 500 миров, что же тут произошло? Из задней части храма раздаются крики. Сначала я решил, что это приветствие. Десинор и его бойцы вернулись. Затем я понимаю, что это кричат мои люди, и чувствую, как собравшихся окутывает недостойный страх. «Мы не можем найти Александра», — сообщает Иона Додона. «Имена для меня ничего не значат. Впрочем, значат числа. А наша численность уменьшается. Я смотрю на Фарнакса и оставшегося с ним Цикатриция. «Где остальные твои люди?» — спрашиваю я. «Проверяю туннели, тянущиеся от дальнего края зала», — сообщает бывший библиарий. На его лице озабоченность. «Солдат!» Цикатриция прижимает два пальца к боковой части шлема. У него нет связи с отсутствующими солдатами. Он качает головой. «Всем единицам доложить», — передаю я по воксу. Члены отделения, находящиеся в зале храме, быстро откликаются на мой запрос. Вместо остальных – навязчивые помехи. «Десинор, доложить!» – повторяю я. «Ничего, я подхожу к краю строя статуй. Враги играют во тьме», – шиплю я сквозь сжатые зубы. Перчатки поскрипывают, стискивая рукоять меча и боевой щит. «Построится, Фарнакс, ты впереди!» Ультрадесантник задерживает на мне взгляд. Это в стиле Фарнакса. Помимо жутковатого прежнего признания, у него есть неприятное обыкновение ставить под сомнение приказы, не имея на то реальных причин. Он позволяет тишине задавать вопросы. В неглубокой почве, делаемых им пауз и перерывов, укореняются зерна сомнения. А затем, словно трава между мраморных плит, опасения быстро прорастают у остальных. Но еще до того, как мне приходится повторить, Фарнакс убирает пистолет в кобуру и берет на изготовку меч со щитом. Он снова надевает шлем и шагает прочь от леса статуй. Оптические карты направляют его к одному из многочисленных каменистых выходов из зала, которые ведут к координатам последней вокс-передачи брата Десинора. Я посылаю Додону и пехотинцев следом. «Имя?» – спрашиваю я последнего, оставшегося Цикатриция Фарнакса. «Эванс, мой господин», – отзывается тот, – «Вовсерский 14-й». Я слышу в его голосе страх. Самообладание солдата продержится лишь какое-то время, словно крепость на трясущемся фундаменте. Мне доводилось видеть, как простые воины Империума не выдерживали ужасающих обстоятельств разведывательной войны и крестовых походов, встречаясь с неведомыми врагами галактики, технологическими мерзостями, сумасшедшими изоляционистами или ужасами ксеносов. Я знал солдат, которые теряли контроль над телом и разумом. «И Эванс из Вовсерского 14-го», повторяю я. Мой голос надвигается на него, словно мощная, непоколебимая стена. Я пытаюсь передать солдату толику собственного мужества и бесстрашия. Я хочу, чтобы ты прикрывал нам тыл. Если увидишь, как сзади что-то подкрадывается, я хочу знать об этом. Ясно, солдат? Цикатриций демонстративно возводит свою фузию и плотно прижимает оружие к плечу, покрытому противоосколочной броней. Клянусь честью, лорд Пелеон. Мы преодолеваем темные переплетения пенетралии, и я чувствую, как неровные проходы сжимаются вокруг. Мысленно я представляю миллионы тонн камня над моим шлемом. Сами туннели лабиринта внезапно кажутся угрожающими. Они извиваются, поворачиваются, поднимаются и опускаются. Похоже, что несколько раз мы делаем круг, и коридоры представляются мне клубком корчащихся змей. За каждым углом тупики и пустоты, которые вынуждают постоянно проводить вылазки в тесные проходы и тенистые боковые туннели. Несколько раз мои сердца начинали биться быстрее при известии о предположительном контакте с врагом. Я жажду противника. Возможно, мы обнаружили труп-призрак Унгала Шакса, а может и нет. Если его несущие слова еще бродят по коридорам пенетралии, они мои. Я поклялся, что мой клинок прикончит их. Дело не завершено, задача не выполнена. Однако раз за разом враги оказываются тенями и силуэтами, созданными нашим собственным светом. Сама скала играет с нами. Цикатрицы просят прощения, но сложно не заметить, как глубина лишает их самообладания. Рубцовая ткань на их лицах туго натянута от напряжения, губы не улыбаются. Глаза смотрят сквозь щели шлемов в ожидании чего-то ужасного. «Лорд Пелион!» – взрывается криком Эванс. Его предупреждение было готово сорваться с опаленных солнцем губ солдата с момента входа в систему туннелей. Я оборачиваюсь, ожидая очередной ложной тревоги. Но, как и цикатрицы, замечаю движущуюся тень. Камни не двигаются. Прежде чем я успеваю остановить Эванса, тот выпускает из своей фузии несколько лазерных зарядов. Выстрелы озаряют проход колеблющимся свечением. И на шероховатых стенах появляются новые мимолетные тени. Нечто отступает. Ободренный точностью прицеливания солдат, разом забывший про страх, одерживаемый подпитываемой напряжением яростью, с ревом несется в направлении выстрелов. «Стоять!» — кричу я, но Эванс уже скрывается во мраке. «Держать позиции!» — рявкаю я оставшимся членам группы, а затем направляюсь следом за ним. Вскоре я его догоняю, уверенно шагая бронированными ногами по неровному проходу. Я обнаруживаю цикатрицы на несимметричном перекрестке, которого не помню. На Эвансе нет шлема. Он молод, но его плоть покрыта рубцами от солнца и морщинами от возраста и переживаний. Солдат безвольно держит ружье сбоку от себя. Грудь под нагрудником из пласта волокна вздымается и опадает. Он смотрит пустыми глазами, но во всех коридорах лишь жутковатый мрак. Эванс застывает, когда я отодвигаю его в сторону. Я изучаю каменные изгибы туннелей, переключая оптические спектры. Ничего. «Возвращайся к группе», — приказываю я. Эванс стоит на месте, парализованный пустой тьмой. «Сейчас же!» — рычу я. Подавленный солдат разворачивается и плетется к товарищам из Цикатрикса. Я напоследок обвожу перекресток долгим взглядом. «Я здесь!» — провозглашаю я в темноту, и голос разносится дальше, чем я ожидал. «Когда устанете от своей трусости и игр в тенях, я здесь!»